Квест 2. Назначить врага. Когда Виола спросила, откуда я родом, ответила ей полуправдой. Дескать, из горного поселения, страну только забыла упомянуть. И очень радовалась, что ей даже не пришло в голову любопытствовать дальше на эту тему. Так бы и продолжалось вечно. Однако уже за первым ужином все мои страшные тайны всплыли наружу. Я увидела в гигантской столовой Нилу, думала подойти и поприветствовать, но девушка-оборотень, заметив меня, повернулась к своему собеседнику и что-то сказала. Темноволосый парень тут же поднял на меня глаза. Они оказались такими же синими, как его форма. Заметила, что на груди его висит странный амулет, полупрозрачный шарик, в котором дымится синевато-серая магия. Если не ошибаюсь, это переносной магический резерв, чрезвычайно дорогая штука, которую можно использовать для усиления личной силы. Самооценка у парня полный порядок, если он эту побрякушку даже не скрывает. Ведь это как костыль для тех, кто без костыля обойтись не способен. Голос у молодого человека был громким, уверенным и чистым. Вообще-то я по одной интонации могла сразу догадаться, кто он есть. «Аланир, серьезно? Червяки все-таки полезли через границу?» Нила пожала плечами. «Абсолютно серьезно, Лоран. Но мой отец с ней общался и не нашел ничего подозрительного. Обычная девчонка откуда-то с окраины, документы в порядке, магическая сила есть. И она много тренировалась, желая поступить именно сюда. Давай пока постараемся не делать выводов, кузен». «Сюда из Аланира», — произнес он снова, не отрывая от меня взгляда. Я сразу почувствовала, как рушатся все мои надежды. Виола отскочила от меня, как от прокажённой. Оборотни за ближайшими столиками дружно скривились, остальные же посматривали больше с любопытством, хотя общее напряжение ощущалось отовсюду. «Что ж, я ведь на это и настраивалась, верно?» Потому ответила я с таким же звенящим раздражением, которое показал мне он. «Сюда из Аланира! Серьезно! Между нашими странами мир уже 3 года, если тебе не сообщили. Еще вопросы?» «Ты как со мной разговариваешь, девка?» — рявкнул он, вставая. За ним начали зачем-то подниматься все оборотни. Вот тебе и статусы, как они есть. Этот хоть и не наследник престола, но племянник самого императора. А оборотни — обычные вояки, для которых приказы сверху важнее всего на свете. Также он в родстве с графом Кингарой, насколько я в курсе. Потому эта самодовольная девица, дочь довольно общительного и приятного Лаура Кингары, с ним разговаривает не как с титулованным отпрыском, а как со своей родней. Такой вопрос без ответа я оставить не могла, потому заорала тоже. «Как студентка со студентом, ничего личного! Но если у тебя или кого-то еще возникнут вопросы о моем происхождении, так извольте отвечу, особенно запросто отвечу тем, кто в магии бездарь!» Я смотрела прямо на него, чтобы не усомниться, кого я имею в виду. «Что, прости?» Лоран вдруг улыбнулся, и у меня мороз по коже побежал от этой улыбочки. «Ты сейчас что сказала?» Я не расслышал. «Еще и со слухом беда!» — констатировала я, изображая гордое превосходство, пошла в сторону. На самом деле я так спешила, чтобы никто не заметил, как от волнения у меня затряслись руки и ноги. Виола пыталась скрыться с моего пути, но сейчас мне никак нельзя было остаться в одиночестве, потому я жестко схватила ее за локоть, рванула на себя и спросила с угрозой: «Какой столик займем, соседушка?» Она что-то проблеяла, пытаясь вырваться, потому столик я выбрала сама. Виола через минуту уже смотрела с ужасом то на меня, то на других и всхлипывала. А потом кое-как выдала претензию. «А про бездарь в магии ты зачем было говорить? Лоран вряд ли слабее нас с тобой, что-то все-таки умеет». «Специально, чтобы никто не догадался», — ответила ей я и подмигнула. «Притворяйся, что ты сильный, и тогда слабые не полезут. Вдруг не врешь?» Она хмыкнула, но настроение я ей не подняла. У меня тоже аппетит пропал, но я жевала через силу, постоянно косясь по сторонам. И никто на меня не кинулся. Я даже оскорблений не слышала, хотя пялились, как на мировое чудо. Виола после ужина улетела, видимо, собралась где-нибудь в укромном месте пореветь, что никуда от такой ужасной соседки деться не сможет. Я же после столовой отправилась в библиотеку и возблагодарила всех богов за то, что днем успела пообщаться с инкубисским племенем. Если бы не их предупреждение, то я рисковала от неожиданности намочить форменную юбку. Да даже с их предупреждением я вскрикнула, когда рассмотрела страшного полупрозрачного старика с длинными седыми волосами, который прямо по воздуху, не перебирая ногами, плыл в мою сторону. И он же заорал. «Ну-ка, не шуметь в читальном зале!» Я попыталась обуздать нервы и произнести как можно спокойнее. «Мне бы учебники. Магический факультет, первый курс». Он без каких-либо проблем выписал для меня целую стопку и даже не ругался, что пришла после того, как всех студентов уже отоварили. И это хорошо. Я представить себе не могу, чтобы на меня ругался человек, который умер давным-давно. Такое событие однозначно должно быть неприятным. После короткого разговора я узнала, что Киашас здесь работает с самого основания, а это не меньше пары тысяч лет. Ужаса это осознание во мне точно не убавило, но я поняла, что... Страх выказывать не должна. Важно не шуметь и не наглеть. И никаких проблем не будет. Показывать страх вообще никогда нельзя. Это пока единственный урок, который я накрепко усвоила из своей жизни. И потому привыкла держаться, даже когда поджилки дрожат и зубы выстукивают нервный ритм. Когда вернулась в комнату, заглянула сначала к Виоле, но та всеми силами изображала, что крепко спит. Я вздохнула и, пытаясь не шуметь, ушла к себе и собрала на завтрашние занятия все необходимое. В моем случае учеба — единственный шанс показать себя, потому я намеревалась проявить научное рвение. Вот только нам не дали возможности выспаться. Посреди ночи кто-то ворвался в комнату, я даже среагировать не успела, накинули на голову мешок и потащили прямо в сорочке непонятно куда. Я визжала и извивалась, пока не прослышала крики других жертв, которые были обращены к нашим пленителям. «Это посвящение? Уже?» Я не совсем понимала, о чем идет речь, но угадала, что какой-то местный ритуал, значит, его надо только перетерпеть. И я точно здесь не одна, Виола узнала по визгам. Меня тащили на чьём-то плече, беспардонно поддерживая под попу. Я сосредоточилась и попыталась пошевелить пальцами, хотя руки в запястьях были чем-то перетянуты. Явно не веревками, поскольку нас не связывали. «Значит, магия». Мне удалось с небольшим порывом ветра скинуть мешок с лица, и теперь я видела, что нас волокут к древесной роще. Десятка-два таких же парочек, как мы. Старшекурсники издеваются над новичками. Да. И это лучшая академия? Я начинаю понимать бедного ректора Шолли. Нас свалили на землю под гогот и сшибали с ног, едва кто-то пытался подняться. Я рядом с собой рассмотрела Виолу. Она от паники будто задыхалась и буквально билась головой о землю. Направленным ветром я сдула капюшон с ее головы, пусть хотя бы свободно дышит, а то она от страха уже странно хрипела. С другой стороны, об меня начали тереться. Ну, конечно, эти же тоже бывают первокурсниками. Я отпихнула от себя инкуба, но он подался снова и с помощью моей спины как-то изогнулся и тоже высвободил голову. Уставился на меня, кивнул неуместно приветливо. Мы узнали друг друга. Этот светловолосый парень с золотистыми глазами был в дневной компании на скамейке. А сейчас мы вместе попали в общие неприятности. Голос откуда-то сверху торжественно провозгласил. «Чтобы войти в студенческое сообщество, вы должны с честью пройти испытание. Просто примите как данность. Не было ни одного студента в этой академии, кто бы не прошел через эту традицию. Единственное условие — не снимайте мешки и повязки, как бы страшно вам ни было». А вот теперь мне стало страшно. Я скинула свой еще на подходе сюда. Я задергала пальцами, пытаясь создать вихрь и нацепить на Виолу ее мешок снова, а инкуб начал извиваться так, как даже его народу не под силу. Ну попробуй-ка со стянутыми за спиной руками надеть тряпочку, уже затоптанную в пыль. Голос сверху продолжал вещать. «Мы стараемся устроить такое наказание, которая ударяет по какой-то слабости в вашем характере. Все присутствующие проявили горячий нрав, и значит, вы заслуживаете того, чтобы вас остудили». «У меня горячий нрав?» — взвизгнула Виола. И я с ее возмущением была согласна. Она тихоня и трусиха, каких поискать. Вряд ли она успела поругаться хоть с кем-то. Возможно, ее загребли за компанию со мной после маленького конфликта в столовой. Ничего больше. Однако именно ее возглас и привлёк к нам внимание. «Тут троица сняла мешки!» «Мы их уже видели», — отозвались с другой стороны. «Еще один тут ближе». Оратор засмеялся, пугая этим еще сильнее, и огласил: «Сначала остудим всех!» И на нас обрушилась лавина ледяной воды, валя на землю и тех, кто успел приподняться. Поток не иссякал, а от напора мышцы свело. Наверняка действие продолжалось всего несколько секунд, которые от паники показались целым часом. И как только лавина закончилась, организаторы из магов защелкали пальцами, по очереди освобождая всех, и те сразу разбегались, чтобы скорее отмыться от грязи и согреться в сухой одежде. Меня же перехватили сзади сильные руки. «А с этими что делаем?» Стало понятно, что они удерживают всех, кто испытание не прошел с честью, хотя на этот счет у меня было совсем другое мнение. Один из оборотней широко зевнул. «Вальд, пойдем лучше над эльфами издеваться. Они в 10 раз смешнее». Теперь я могла рассмотреть ведущего, мага в синей форме, невысокого, но коренастого. Он подошел ближе, потер квадратный подбородок и решил сразу за всех. «Пусть остаются здесь и подумают о своем поведении. Утром кто-нибудь из преподавателей их освободит». Под всеобщий гогот за дело взялись маги. Одним заклятием они вытягивали нас наверх, приподнимая от земли, а вторым приклеивали к деревьям, да так, что ни рукой, ни ногой двинуть было невозможно, только глазами вращать и с ненавистью пялиться на обидчиков. Что они здесь устроили? Как так можно с живыми людьми? Единственное, что меня удерживало от гневной тирады, мысль, что эти страдания изобретены не специально для меня. Тут каждый первокурсник своей очереди дожидается. «А вот так ты выглядишь ничего, аланирский червяк». Я расслышала голос и направила взгляд в сторону, где рассмотрела Лорана. «Хоть таким образом надо было сбить с тебя спесь!» Я ощерилась, как озлобленная собака. «Тебя-то зачем позвали? Оборотни сильные, маги знают заклинания, а ты для красоты постоять пришел?» Я чувствовала себя отвратительно и в холодной липкой сорочке еще уязвимой. Лоран сделал шаг в мою сторону, внимательно осмотрел мое тело, как будто собирался его съесть завтра за ужином, и мысленно вычленял самые вкусные куски. «Как тебя зовут, нахалка из Аланира?» Я фыркнула, но ему зачем-то услужливо ответила всхлипывающая Виола. «Ее зовут Лита Синица. Это потому, что их горные семьи по традиции носят название птиц». Я вообще не поняла, зачем она эти подробности из моего рассказа выкладывает. «И что это за порода такая людская? Поцелуй в царственный зад, даже если тебя пришлепнули до утра к дереву в мокрой одежде!» «То есть орлов или чего-то приличного там не водится?» Насмешливо съязвил Лоран. Но сделал тон серьезным и сказал: «Больше никогда, Лита Синица, не смей мне хамить. Ты здесь даже не пустое место. Ты червяк, вылезший из болота, которое надо было задавить окончательно, а не вести с ним мирные переговоры. Но раз ректор счёл нужным тебя принять, я возражать не стану. Однако при одном условии. Ты будешь уважать меня и всех вокруг, хотя бы за то, что тебя сюда пустили». «Ну постой, гений слова. Чего он там плетет?» Лоран развернулся и пошел по направлению, куда уже убежала толпа его полоумных приятелей. Я не постеснялась оставить за собой последнее слово. «Уважаю только тех, кто заслуживает уважения». Он остановился, повернул голову, подождал, не добавлю ли еще чего-нибудь, а потом просто пошел дальше. Какая-то я везучая. Хотела завести друзей, а случайно завела врага. Ему еще повезло, что я и пальцем пошевелить не могу, а иначе он догнал бы своих друзей намного быстрее, чем собирался. Ну а мы что? Мы тут тихонько повисим. До утра всего каких-то 5 часов. Ах, сколько я слышала интересных баек. Какая в империи развитая цивилизация, какое великолепное воспитание получают дети благородных семей. Вот вам и доказательство. Этот ушлепок вышел из самой благородной, даже королевской семьи. Куда уж выше. И совершенно спокойно уходит, оставляя за спиной 2 девушек, которых привязали как преступниц к позорным столбам. Ничего у него не дрогнуло от мысли, насколько непросто нам будет пережить этот дурацкий розыгрыш. Лоран оказался очень неприятным типом. И от него еще будут проблемы. Я всей своей обостренной интуицией чую опасных людей. Им не мешает даже отсутствие магических сил, поскольку жестокость и хитрость всегда побеждают магию. Так и зло всегда побеждает добро, потому что они используют разное оружие.